на то, чтобы сильно положить на сердце то или другое. Потому что он сам теоретик в этом вопросе. И всего столько. Поэтому Павел говорит, итак, внимайте себе. И только тогда, когда будете на высшем духовном уровне перед Господом, тогда будете видеть и знать, что делается в стаде. Иначе, наблюдая за стадом, не наблюдая за собой, ничего вы не увидите. А за стадом Божьим трудно наблюдать. Почему? По той простой причине, что один и тот же поступок наружный может быть вызван сознательно и может быть нечаянно. А нам надо разобраться, как это произошло. Мы-то часто слышим так, причем вы к одним приняли такие меры, а к другим такие, надо ко всем одинаково. Но это неправильно. Это неправильно. Библия говорит, к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других что делаете? Страхом спасайте, исторгая из огня, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. То, что двойных стандартов не должно быть, это другой вопрос. Вы понимаете, что такое двойной стандарт? Это к своему родству один подход, к чужому другой. Хотя по тяжести преступления их надо одинаково наказать в данном случае. Но это брат, сват, мама, теща, честь, а это просто брат, который еще меня недолюбливал придачу. Поэтому с ним надо вот так, а с другим так. Называется двойной стандарт. И Библия в этом говорит, в твоей сумме не должны быть двоякие гиры, помните? Не должны быть двоякие гиры. Должна быть ефа верная, гин верный, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому в чем сущность? Даже тот же самый пастор, если он неправильно имеет подход, то его и молитва не будет иметь силы. Потому что Бог грешником не слушает. Каких грешников? Которые сидят на задней скамейке или на первой? Да без разницы. Без разницы. На первой скамейке, на последней. Если грех, значит грех, надо каяться. Надо уходить от него, омываться в крови Христа. И тогда Бог будет делать дело. Хотя, с другой стороны, вы помните одно место Писания, когда человек, который был против Христа, но в силу своего положения перед Господом, он на тот год был первосвященником, помните, он сказал пророчество. И только потому, что на тот год был первосвященником. Теперь уже другая сторона вопроса стоит. Но в вопросе греха Бог не смотрит на нас по-разному. Если я занимаю такое положение, то мне можно, а ты более низкое тебе нельзя. Нет. Что мне нельзя, то и вам нельзя. И что вам нельзя, то и мне нельзя. Поэтому апостол Павел говорил обо всем этом. И частично то, что он говорил, он оставил в посланиях своих. И поэтому по своему усмотрению, духовным взором он видел, что надо говорить. И мог смело сказать, все сказал. Хотя порядок он не навел. Это невозможно, бы люди никого иногда не слушают. Когда люди теряют страх Божий, они никого не слушают. Но он был уверен в том, что сказал все. И моей вины в том, что вы живете так нету. Знаете, как надо. Поэтому я опять повторяю, учение стоит на первом плане всегда. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью Своей. Указана цена, мы на этом останавливаться долго не будем. Блюдите, пащите, потому что эта церковь приобретена не земными богатствами, а ценою крови, которую нельзя оценить сегодня нам. Слишком большая цена. И нам все недоступно оценить. Поэтому будьте внимательны к этим людям, которых вы пащете. Потому что они куплены не золотом и не серебром. Они куплены кровью Христа. Вот почему нам да непонятно, почему Бог так с нами нянчится, попросту говоря, по-белорусски. На наш взгляд, казалось бы, надо уже давно выгнать этого человека. А Бог хорошо говорит о нем. Не потому, что в нем все хорошо, но стоит ему сказать что-то чуть-чуть, он же и так разбитый. Вы поняли мне, братья, о чем я говорю? Нас часто непонятно, как это Бог так может. Уже же явно, что, но не то, что надо. А он вот так вот, то, что куплены. И куплены ценою крови. Потом Бог делает все, чтобы спасти человека. А он знает, как это делать. Ибо я знаю, то есть Господь ему открыл Павлу, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Мы в прошлый раз об этом читали уже. Люди, лютые волки, не щадящие стадо, и будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собой. Эта превратность очень часто заключается в том, что люди очень красиво умеют оправдывать грех и находят себе сторонников, которые тоже любят грешить, но хотят иметь жизнь вечную и иметь какое-то оправдание, что я так делаю. И всякое искажение слова Господня, оно, как правило, дает простор некоторому роду греха. Потому что Слово Божие, чистое Слово Божие, оно стоит на страже чистоты. А чтобы увлечь учеников за собой, ну что надо делать? Надо им кое-что позволить. А вот говорит, хорошие вы люди, если бы вас можно было пить, и я пошел бы. Но вас же пить нельзя. Ну понимаете? Или другие вопросы сегодня не стоят. Пошел бы, но, говорит, вас же красть-то нельзя, сегодня не украдешь, не проживешь. Находят люди, которые умеют оправдать все это, умеют поставить все с ног на голову. В этом заключается превратное учение. Превратное учение, как правило, оно открывает доступ к греху. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, с какой целью, вот цель указана, дабы увлечь учеников за собою. Вот насколько это важно для людей, иметь за собою кого-то, любыми путями, но склонить на свою сторону. Одного брата взяли на замечание, он и теперь еще на замечание, не в нашей церкви. Вот он однажды пошел, работа, там, помогает строить молитвенный дом и так далее, и так далее. Ну, говорит, брат, а что тебе за то, что ты делаешь? Вот мне ничего не надо. Только когда буду голосовать, за меня голосуйте. Только станьте на мою сторону. Вы понимаете, как люди часто пытаются увлечь за собой учеников. Чем? Ну, доброе же дело сделал. Сегодня, если есть мало рабочих рук, и кто-то приложил свои силы, то мы, конечно, будем благодарны. Но заплатите мне вот чем. Погрешите против истины, по сути дела. Поддержите меня, хотя он практически не прав. Буду говорить превратно. Делать что-то. Для чего? Чтобы за собой повести. Почему бодрствуйте? Помятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. Смотрите, какая была интенсивность работы апостола Павла. 3 года, день и ночь. Ну, конечно, день и ночь, наверное, довольно условно. Апостол Павел не мог не спать 3 года. Но спал он, наверное, очень мало. И по ночам, и днем он румял рассечение людей, забота о всех церквах и так далее, и так далее, и так далее. И, наверное, сегодня ему только можно повторить его, но, наверное, просто зайти трудно. его ревность и его труд, и его отдачу. Потрудился, конечно, очень много. Говорит, 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами. Приходилось много плакать ему. И переживать за людей, и различные разговоры выслушивал. Все было в его жизни. Но ничто не могло ему помешать трудиться. Это пример хороший для нас. Нам часто стоит сказать одно слово, для нас неприятное. Мы говорим, все, больше проповедовать не буду, да? Мне даже в собрание больше не пойду. Меня там не понимают, меня там не принимают, меня там много что делают. Апостол Павел говорит, день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его. И опять ставит на первое место слово и учение. Предаю Богу и слову благодати Его. Могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывшим при мне послужили руки мои сии. Это тоже одна из особенностей труда апостола Павла. Не только, говорит, моим нуждам, но и нуждам бывшим при мне. Кажется, бывшие при нем должны были поработать, чтобы он более свободен был. Но так не получалось. Здесь Павел прямо говорит, что будучи апостолом, и при том по силе действия благодати Божией, по той работе, которую он сделал, наверное, трудно поставить кого-то рядом с ним. И при всем том, говорит, я сам себя кормил, и кто со мной был, тоже кормил. Ну, и же заменить вот эту нужду. Ну, первое, это что? Это пища и одежда. Думаю, что никогда не было намерений иметь что-то больше. Они понимали, что оно им не надо, их труд и цель никогда не становилась на задний план. Не самое необходимое имели и были довольны. Во всем показал я вам, почему он так делал. Он говорил, я делал так не потому, что я не имею права есть и пить. Я, говорит, имел бы полное право и быть женатым. Помните, он говорил, как братья Господни, Кифа и так далее. Имел бы полное право пользоваться вашими пожертвованиями, но чтобы дать вам самого себя в пример, и зная, что вы думаете, я просто-напросто не делал этого. Помните, он говорит Коринфянам, я вас ничего не взял. Мне говорит, правда, он не скрывает, мне говорит, филиппийцы помогли. Но из-за ваших языков я от вас ничего не хотел взять. Самая главная мысль, мне трудно следовать, когда перерывает кто-то. Потому что она одна за другим вяжется. Самое главное, для чего Павел так делал? Чтобы дать себя в пример. Хотя, даючи себя в пример, он не хотел сказать, что я сам все сделал. Он говорит, мне помогали. Но для вас я стал примером. Хотя, те, которым помогали, он был очень благодарен. Вы знаете, филиппийцы, когда я выходил оттуда и оттуда, помните место Писания? Ни одна церковь не оказала мне участия подаянием, кроме вас одних. Поэтому все-таки апостол Павел умел и дать пример для подражания, и не унижить тех, которые принимали участие в его служении. Вот это настолько разумно сбалансировано было. Ну, сказал бы он, нуждам моим и бывшим, руки мои ищи. И больше нигде никогда не упомянул. Сказали филиппийцы, а мы что? Вот он умел так разумно поставить баланс, что говорит, работал, но без вас все равно мне трудно было бы. Вы сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывшим при мне послужили руки Моисея. Во всем показал я вам, что так трудясь, надо поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать. А вот здесь вот мы сами на себя посмотрим, где у нас больше блаженства бывает. Это уже каждый должен себе сказать. Не мне, не соседу, а своему сердцу. И вот нормальный духовный уровень – блаженнее давать, нежели принимать. Хотя Бог часто, чтобы смирить нас и сломать нашу гордость, заставляет нас нуждаться и принимать. Знаете, принимать их, ну, вроде унизительно, правда? Все-таки давать, это как-то более почетно, чем ходить с протянутой рукою. И поэтому Бог очень разумно поступает с нами в нашей жизни. У него всегда хватает средств, и вполне может создать нашу жизнь такой, что мы ни в чем не будем нуждаться. Но когда увидит гордость, то человек вынужден будет жить и просить, чтобы он мог понять, что его жизнь зависит от Господа, который дает сам лично и через людей. И здесь есть свой смысл. Некоторые говорят так: умру, но не возьму ничего. Хорошо, если это чисто, а если то гордость, то плохо. Ведь многие люди из гордости не могут это делать. Для них очень унизительно. И Бог тогда будет ломать ее. И часто бывает так. Был в мире, успех был. Стал верующим, все валится. Вы наблюдали такое? Бывает и наоборот. Был в мире, все валилось. Как только покаялся, пошло благословение Божие, все строится. В одном случае. Бог видит сердце человека, что он не гордится этим, и он дает ему. В другом случае видит сердце гордое, забирает. И это тоже надо учитывать в нашей жизни, когда нас постигает то или другое. Знаете, вопрос «почему?» Когда у нас возникают проблемы, должен быть самым первым вопросом. А почему все-таки в мою жизнь пришло вот такое? Ведь мы хорошо знаем, что так просто ничего не бывает. И случайностей в нашей жизни тоже не бывает. Нет случайностей. Есть работа Божья, не вполне нами осознанная и часто неожидаемая. И Бог эту работу делает. Сказав это, он преклонил колено свои и со всеми ими помолился. Преклонил колено, что сегодня стало совсем немодным. Апостол Павел, Петр, они молились колено преклоненной молитвой. Я понимаю, что нет греха, если честно не пуститься на колени. Я понимаю, что Бог на это не обращает внимания. В некоторых случаях, когда мы работаем, мы и лежа молимся. Но не там, где можно склонить колени. Понимаете, о чем я говорю? Вот ценная молитва, нормальное явление, колено преклоненная молитва. И даже где-то на берегу реки преклонил колено, помолились. Понимаете? У моря. Преклонил колено. Это было на открытом месте. Это было перед глазами всех людей. И они не стеснялись преклонять колено. Не боялись, что люди о них плохо подумают. Колено преклоненная молитва. Это, по сути дела, благовение и дань уважения Господу, как перед Богом. Поэтому я просто очень хотел бы, несмотря на сегодняшние новинки, несмотря на то, что сегодня час даже презирать коленопреклоненные молитвы, Но так молились наши первые братья и апостолы, которые знали толк в служении, которые ходили со Христом и видели Господа. Поэтому коленопреклоненная молитва – это молитва особого смирения перед Господом. На колени становились перед великими людьми. Поэтому давайте никогда не будем забывать, что хотя мы и дети Божьи, но тем не менее Божьи, Божьи. Не просто дети великого человека, а Божьи. И у нас Отец Бог все-таки. И это очень важно понимать. Поэтому я недаром обращаю внимание, они преклонив колено помолились. И Дух Святой назидание нам, достижим последних веков, когда этот момент отметил на все поколения, как они молились. Наверное, знал, что придет время, когда вообще молиться не будут. Говорят, брат, почему ты не молишься? А я молюсь. Говорят, броется, молится, моется, молится. Но не нашел времени даже остановиться на месте. Это было все на ходу. Понимаете, братья, о чем я говорю? Это тоже молитва. Надо молиться. Броешься ты, делаешь что-то. Но все-таки надо уделить и время только для молитвы. И это будет важно перед Господом. Вы уловили мою мысль? Поэтому есть разница в этом. Как молился? Нашел ты время только для Господа? Или ты, делая свои дела, попутно и Богу молился? Уже вот даже в моем выражении видно разница. Можно прийти к брату, к сестре, поговорить, домой сесть, правда? А можно мимоходом, бегучи на автобус. Тоже поговорили. Но разница большая. Там мимоходом, а здесь уделил время. А времени у нас, если мы заняты в обрез. Времени не так много. И оно как-то уходит так быстро, что не остановить его. Ценное. Сказав это, он преклонил колено свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех. И, падая на выю Павла, целовали его. На выю, на шею. Это библейское слово «выя» – это шея на нашем современном языке. То есть обнимали Павла и плакали. Скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Наверное, и для нас, если бы кто-то объявил, даже самое незначительное, что уже последний раз с вами, больше никогда не увидите, тоже, наверное, было бы нам немножко, ну, не неприятно, а скорбно. Это, наверное, лучше всего подойдет такое слово «скорбно». Печально, что больше не увидят лица. 21 глава. «Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, а на другой день в Родос и оттуда в Патару. И нашедший корабль, идущий в Финикию, зашли на него и отплыли. Бывши в виду Кипра и оставивши его в Леве, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля». Такая вот точность, что вот такая точность очень сильно влияет на сердца людей, читающих. Потому что оно говорит о том, что в самом деле было. Шаг за шагом, по порядочку, с большой точностью описывает, где они приставали. Вот когда что-то рассказано без деталей, то здесь можно сомневаться. Но когда вот такие точности, и вот в Библии здесь первое, почему так точно все, что-то в самом деле было так. Описано поэтапно, как они плыли и где они были. «И нашедшие учеников пробыли там 7 дней». Они, по внушению Духа, здесь слово «Духа» написано с большой буквы, так что здесь действует Дух Святой, говорили Павлу, чтобы он не ходил, это интересное место, здесь как будто противоречие будет дальше. Говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведшие эти дни мы вышли и пошли, и нас поражали все с женами и детьми даже за город, И на берегу, преклонивши колено, помолились. Опять преклонивши колено, помолились. Знаете что? Никогда не проминали возможности, если можно было склонить колено, их склонить. А может быть, им даже в голову не приходило в то время, что можно по-другому молиться. Это мы уже стали умнее, потому расчистим что-то, разберемся и говорим, не обязательно. А вот у них вот, как правило, на колени надо было встать. И простивши друг с другом, мы вышли и пошли. Вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершивши плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовавши братьев, пробыли в них один день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, вышедши, пришли в Кесарию, и, вшедши в дом Филиппа, благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. У него были 4 дочери-девицы, пророчествующие. Смотри, сколько пророков было в одном доме. Все-таки вот благословение, которое получил Филипп диакон, оно отразилось и на его семье. 4 дочери-девицы пророчествующие. И здесь были пророчествующие от Духа Святого, а не просто пророчествующие. Иначе Слово Божие не назвал бы их пророчествующими. Это были действительно дочери, через которых действовал Дух Святой. Между тем, как пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав и вошед к нам, взял пояс Павлу и, связав себе руки и ноги, сказал, так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и продадут в руки язычников. Это было, с одной стороны, определение Божие. Здесь не было сказано, Павел, если ты пойдешь, то тебя там свяжут. Здесь Дух Святой знал, потому что Павел, я по влечению Духа иду в Иерусалим. И он знал, что несмотря на то, что когда Бог откроет другим людям, что Павла ждет такой, конечно, будет отговаривать его. Это Дух Святой открыл и там Дух Святой открыл. Но эти, жалея Павла, убеждали его не ходи туда. И здесь было пророчество со знамением. Пророк Агав не только говорил слова, у него еще было действие. Взял пояс Павлу, сказал ему, сказал, вот так будет с ним в Иерусалиме. В том городе, где был храм, где должен был центр пробуждения, по сути дела, там будут вязать его и продадут руки язычникам. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Вот смотрите, как часто люди не совсем правильно реагируют на откровения, которые Бог дает. Когда узнали, что Павел будет арестован там, то просили, не ходи туда. Но Павел в ответ сказал, что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса.